скоро подъедем. Давай, жду нахуй, ноги вырву к ебеням, блядь. Добрый день. Пошел нахуй. Здравствуйте, долговое агентство Дельтем. Меня зовут Шестаков Роман Андреевич, специалист отдела по работе по предмету должностью. Разговор записывается по скрытию. Мария Николаевна, вам лично знакома? Пошел нахуй. Что говорите? Нахуй говори, иди. Вы можете нормально выражаться? Иди нахуй. Хорошо, как будете нормально переговаривать, с вами свяжут сотрудники с нашего агентства, вы нормально переговорите. До свидания. Пошло нахуй. Обращаем ваше внимание. Алло. Да. Алло, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Займи организацию, делаю, с кем махавка на дороге, с кем честь тебе? А что ты так невнятно базаришь? У тебя челюсть сломанная, что ли? С кем я честь имею? Представьтесь, смелый человек. Ты на мой вопрос ответь. У тебя челюсть сломанная. Представьтесь, если не можете, передайте тому, кто смелее. Ты что такой напыженный там, Лох, блядь. Пошел ты нахуй, блядь. Что ли? А то тебе еще раз челюсть свернут нахуй, блядь. Че ты напыженный такой, сучара, блядь? Телефон передай. Хуй косит, блядь. Понял нахуй. Говно ебаное. Я просто тебе пизды гад на раз, блядь. Да ладно, а где? Где? Где? Подъезжай нахуй. Где вы находитесь? Куда подъезжай? Ты не ори там, говно ебаное. Испугались, да, адрес? Ты что там адрес? Пикаешь, Ну что вы, испугались, да? Ты что пикаешь, сука? На переулок 9 мая 21. Да, подъезжай нахуй. Назовите тебя. Назовите. Подъезжай нахуй, блядь. Кем? Кому? Подъедь, блядь. Кого спрашивать-то? Кого спрашивать? Ну подъедь, узнаешь, нахуй. Вы боитесь себя назвать. Я тебе повторно челюсть нахуй свернул, блядь. Анна Ильшатовна и то смелее. Ты что орешь, говно ебаное? Передайте, говорю. Ебался нахуй отсюда, блядь. Понял, блядь? Пидорас, блядь, какой-то нахуй. У меня работу на женской работе сидит говно и пана. Я не спрашивал, как вас зовут. Иди ты нахуй, я еще раз говорю. Ты сказал подъедь, подъезжай нахуй. А это что, фамилия? Подъезжай нахуй сюда. Куда сюда-то? Куда сюда? Ты продиктовал уже адрес. Подъезжай нахуй. Слышь ты меня. Щенок, блядь. Передайте телефон. Подъезжай, сказал нахуй. Че ты, сука, сышь, что ли? Говори телефон. Че, сышь, сука, блядь? Че ты ржешь, нахуй? Че хорошо, блядь? Вы этим действием... Подъезжай, нахуй. Я тебя выебу, понял, нахуй? Да ладно, ничего вы не сможете сделать. Подъезжай, тварь ебаная. Палец об палец не ударите, я вам говорю. Щенок ебаный, блядь. Да ладно, перестань, ничего вы не сделаете. Давай, подъезжай, ну и посмотрим, сделаю или не сделаю. Ну ты подъезд, говно. Вы, палец, а говно, подъезжай. А Анну Ильшатовну одну... Палец за палец, я тебе хуем по башке, ты изгнул череп, расколется нахуй, блядь. Да ладно, перестаньте, перестаньте, блядь. Сутки времени, Анна Ильшатовна. Тебе 10 минут, чтоб ты приехал нахуй. В порядке. Говно, блядь. В срочном порядке. Иди ты нахуй, блядь. Сейчас я уже не хуйня напыженная, блядь. Где вы находитесь, тоже не спрашивал. Вы что, мне свой адрес? Ну что, блядь, ты был пидорасом, теперь ты стрелочник, да, нахуй? Алло, здравствуйте. Хуй в горло, здорово. Че надо? Телефон. Какой хозяйки? Кто тебе нужен? Не тебе, а вам, молодой человек. Тебе что, там много, что ли, нахуй, Пес. Передайте. Кому, блядь? Передайте. Кому? Хоть Анастасии. Нахуй она тебе нужна, блядь? Она спряталась, что ли? Она спряталась в открывать, что ли? Ты чё, шакал немытый, блядь? Вообще попутал там, что ли? Скоро приедем. Пошёл ты нахуй, блядь. Я тебя выебу в жопу просто, понял, блядь? Русским хуем. Такое хоть раз испытывал, нет? Жена не дает, что ли? Че ты заикаешься, нахуй? Мне охуенно дает жена, поверь мне на слово, придурок, блядь. Скоро подъедем. Давай, жду, нахуй, ноги вырву к ебеням, блядь. Голову. В очко тебе засуну, нахуй, понял, блядь? Щенок ебаный, блядь. Да ебать, заикаешься, че-то ты, нахуй, неконструктивно общаешься, блядь. Хуесос, блядь. Ебал я в жопу, пошел, нахуй, до новых встреч. Здравствуйте. Здрасте. Коллекторское агентство «Судебный коллектор», меня зовут Левченко Виктор Вячеславович, записывает вас. Ирина Николаевна, знакома? С какой целью интересуетесь? Нужно с ней побеседовать. По поводу. А вы к ней приходитесь? По поводу, я спрашиваю. Ну, расскажите мне серию номер паспорта и дату ее рождения, я тогда вам повод скажу. Ну, ты мне скажи свою серию номер паспорта, и я тоже скажу. Как я тебя не знаю? Вам вообще не Николаевна знакома? Допустим. Знакома? Допустим. Кем приходится? Тебя это как-то трогает? Кем она приходится мне? Не кем она вам приходится, скажите. Я для чего это? Ну, чтобы понимать, с кем я имею честь разговаривать, как вас зовут, почему вы не представляете? А с кем я разговариваю? Сказал имя, фамилия и дальше, и что? Я же вам представился. Как, кого ты, какую компанию представляешь там? Судебный коллектор. Я же представился вначале. Это что за компания? По ФЗ-230 ты будешь каждые 2 минуты мне представляться, понял? По ФЗ-230 вы так тоже не имеете права со мной разговаривать. Я имею право тебя нахуй послать просто, чтобы ты ебался для по-быстрому. И по требованию сотрудника доставлять всем необходимую информацию. Какой ты нахуй сотрудник, блядь? Какой ты сотрудник? Съебался, блядь, долбоёб, блядь. Ебался нахуй, блядь. Да нахуй, да прозвон поставлю, охуеете там, понял нахуй? Долбоёбина, блядь. Пусть выходит на связь и решает мой вопрос. Ой, не понял, блядь, чмошник. Алло. Добрый день, компания «Верисов» работает по тендер, где заём онлайн почту. Что? Компания «Евзаем». Анна Ильшатовна, можно услышать? А вы кто? Компания «Евзаем». Фамилия, имя, отчество. А почему вы так со мной разговариваете? А как с тобой разговаривать? Ты кто такая? В очередь разу. Ты кто такая? Анна Ильшатовна, ее можно услышать? Ебануться, деревья гнутся. Ты кто такая? Какой нахуй компании? Какой я заеб? Че тебе надо, псина? Компания я заеб. Ну, излагай, че тебе надо? Мне нужна Анна Ильшатовна. Зачем? Информация для нее конфиденциальная. Какие? Какая? Деньги клянчишь, что ли? Информация конфиденциальная для Анны Ильшатовны. Вы можете ей трубку передать? Пока не скажешь, что за информация, я не передам. Либо подготовься к диалогу и перезвони. И разговаривай конструктивно, а не вот эту хуйню, которую ты лечишь. Ой, съебалась тогда уже нахуй вообще. Тварь необразованная. Здравствуйте, звонок из Банка Восточный. Меня зовут Екатерина. Кого слышишь? А, Ильшатовна. Еще раз представьтесь. Меня зовут Екатерина, я представляю банк «Восточная». Я решаю, не буду слышать по этому номеру. Фамилия, отчество. Анна Ильшатовна? Фамилия, отчество твое. Екатерина Олеговна Белянчикова. Ну, так и сразу и нужно, а то Екатерина. Ну и что нужно, Екатерина? Это не требуется для того, чтобы не представлено по умению. Я там оператору можешь слышать по этому номеру или нет? Вы зависаете. Вы что, через IP-телефонию или Skype звоните, что ли? Я вам телефон звоню. У вас интернет плохо работает, вы заикаете. Так можно будет данного человека услышать или нет? Ёб твою мать, связь исправь свою, блядь, ты зависаешь, ёбаный рот, не понимаешь, что ли? Корректно. Ебать ты ебанутая нахуй там. Корректно, прямо к виду. Подготовься к диалогу и перезвони, блядь. Связь подправь там, нахуй. Интернет оплати. Я с вами перерываю диалог. До свидания. Иди нахуй, дура, блядь.